Глава 6. Мантисса. На следующее утро, лишь только Василиса позавтракала, зеркало засеребрилось, и из него вылетел подсвечник. Низкая пузатая чаша с ручкой и одной толстой свечой. Пользуясь инструкцией Рока, присланной немногим ранее, Василиса зажгла огонек и подтолкнула светильник к зеркалу. Оказалось, что такие подсвечники служили проводниками в замке, и этот должен был вывести Василису точно в назначенное место. Временной переход закончился выходом в парк Змеулана. Посреди аккуратно подстриженных кустов идеальных геометрических форм на лужайке зеленой травы расположились полукругом стулья, на которых уже сидели ученики. Все были в плащах темно-сливового цвета, с которыми, возможно, вообще никогда не расставались. Взгляды присутствующих были направлены в сторону черного ящика, лежащего на низком круглом столике. «Урок для темных колдунов на открытом воздухе», — с сарказмом подумала Василиса. Она села на единственное свободное место с краю, с интересом разглядывая остальных. Рядом с ней оказался тот самый мальчишка с длинными серебристыми волосами. Пожалуй, только он не смотрел на черный ящик. На появление Василисы он не обратил ровно никакого внимания. У нее же вообще сложилось впечатление, что он спал с открытыми глазами. Стали подходить остальные ученики. Ред, Дир, Феликс, а вот Захары почему-то не было. И вдруг, к своему большому изумлению, Василиса увидела Маришку. Хрустальная ключница сидела с другого края ряда стульев и тоже, как и все, пялилась на черный ящик. И что же здесь делает эта гадина? А вдруг ее появление в Змеулане как-то связано с исчезновением Фэша? Мысли Василисы понеслись с бешеной скоростью. Если Фэш из сна говорил правду, то она может попытаться отобрать хрустальный ключ у Маришки. Остается узнать, надолго ли та приехала и в какой комнате ее поселили. Маришка почувствовала, что на нее пристально смотрят, и, скосив глаза, послала Василисе презрительный взгляд, но потом снова уставилась на ящик. И что же в нем такого, что все уставились? Наконец, когда Василисе уже надоело это всеобщее напряженное молчание, возле столика появился Рок. Засеребрился овал, напоминавший по очертаниям зеркало, и явил знакомую черную фигуру. «Прошу извинить за задержку», — сухо произнес сын Острогора и тут же перешел к уроку. «В этом ящике находится повседневный, но очень необычный часодейный предмет. Как вы думаете, что это?» «Часовая стрела!» — первым предположил Ред. «Часолист!» — отозвался Дир. «Часальбом!» — внес свою лепту Феликс. «Сумка-таймер!» — мелодично пропела Маришка. «Время! Кинжал-пресекатель! Часы! Тикер! Удавка!» Василиса с недоумением поискала глазами, гадая, кому захотелось назвать удавку повседневным предметом. Оказалось, это был белоголовый мальчишка лет 12 на вид, которому рядом сидящие тут же со смехом надавали подзатыльников. «Неужели у присутствующих не будет более достойных ответов?» — вмешался Рок, чуть растягивая в улыбке губы. Первый раз Василиса видела, что он хотя бы пробует улыбаться. «Инерциоид!» — продолжал угадывать Ред. «Зеркало!» — сделала вторую попытку Маришка. «Светильник!» — выкрикнула и Василиса, вспомнив проводник-подсвечник. Неожиданно мрачные глаза Рока повернулись к ней. «Ближе всех, Огнева, ближе всех. Подойди-ка сюда, нам все равно понадобится твоя помощь». Немного настороженная его словами, Василиса исполнила просьбу, подошла и встала с другой стороны черного ящика. Рок махнул стрелой, стенки ящика опали, являя присутствующим... «Вечна лампа!» — разочарованно воскликнул Феликс. «Ну это же совсем обычная вещь!» «Обычная, если не принимать во внимание главные ее особенности. Время в колбе зациклено». Рок обвел учеников пристальным взглядом, словно проверяя, все ли понимают важность сказанного. «Огонек в ней постоянно обновляется за счет единственного отрезка времени. Отсюда и название — «Вечна лампа». И все же этот отрезок рождает мириады параллелей, из которых и складывается время самой лампы. Вот почему этот светильник может одновременно являть сотни картин прошлого. Кстати, именно этой вечнолампой пользовались очень многие, ведь ей несколько сотен лет. Огнева, запусти над лампой тикер. По часовой стрелке и не переживай. Долго крутить не придется». Волнуясь все больше, Василиса стянула с шеи медальон, вызвала часовой флёр и привычно запустила цепочку по кругу. К ее радости, мантисы появились сразу, причем довольно четкие, и закружили по лужайке. Фигуры мужчин в длинных плащах и широкополых шляпах, дамы в пышных платьях, дети самого разного возраста, юноши и девушки в простой одежде, скорее всего, слуги, повара и лакеи, даже конюх, ведущий на поводу лошадь. Всех этих людей объединяло одно. Они держали в руках ту самую вечно лампу. «Внимание!» — произнес Рок. «Сейчас мантисы начнут разлетаться по парку. Выберите каждый по одной и проследите их прошлое». Мантисы словно ждали приказа и действительно стали разбредаться. Продолжая крутить тикер, девочка наблюдала, как Ред, вызвав темно-зеленые с серебром крылья, устремился за угрюмым стариком в широком развивающемся плаще. Маришка полетела за красивой длинноволосой женщиной в одной ночной рубашке, а Феликс погнался за каким-то оборванцем. Судя по тому, как он испуганно оглядывался назад, этот мальчик из прошлого просто украл вечно лампу. «Огнева, это и тебя касается», — произнес Рок, когда на лужайке не осталось ни одного ученика. «Выбирай знакомых». Напоследок он хмуро посмотрел на девочку, а затем, сотворив серебристый овал нуль зеркала, пропал в дымке перемещения. Тем временем теневые картины становились все ярче и отчетливее. Люди с лампами в руках все прибывали и прибывали. Василиса увидела среди них даже Острогора. Дух прошел мимо нее. Один, в прежнем стариковском обличье, упакованный в неизменный черный мундир, наглухо застегнутый до самой шеи. Вечно лампа в его руках тускло освещала усталое и хмурое, сосредоточенное лицо. Неужели под знакомыми Рок имел в виду мантиссу своего отца? «Да уж, хороший знакомый». Не успела Василиса так подумать, как увидела легкую, изящную фигуру в простом белом платье, мгновенно приковавшую к себе ее взгляд. Тикер чуть не выскользнул из пальцев. Перед Василисой пробежала и скрылась за ближайшим кустом, подстриженным в виде шара, сама Лиса, белая королева. Ее мама. Василиса кинулась за ней, интуитивно доставая из медальона свою личину, черную кружевную маску, подаренную Родионом Хардиусом. Прадед говорил, что лишь надев ее, можно увидеть самые важные мантисы, те, что ускользают. Правда, долго маску носить нельзя, потому что станешь виден для разных эрантий, да и вообще можешь затеряться в безвременье. Но разве это важно, когда можно увидеть свою маму, а может и поговорить с ней? Лишь только черная кружевная маска, сотканная из двух павлиньих хвостов, легла на верхнюю половину лица, окружающий мир изменился. Стены замка, увитые плющом, ровные кусты и высокие деревья, белоснежные статуи, бесчисленные дорожки из гравия — все потемнело, приобретая блеклый серый оттенок. Сам воздух будто сгустился. Стало трудно дышать, как в закрытом и душном помещении. «Лиса!» Отчаянно позвала девочка и в тот же миг заметила край белого платья, мелькнувший на самой верхней галерее, опоясывающей все четыре стены замка. Василиса молниеносно взмыла, изо всех сил работая крыльями, чтобы успеть догнать мантису матери. И удивилась, насколько возросла ее собственная скорость. Прошло всего несколько секунд, а Василиса уже летела по той же самой галерее. Поворот, выход на винтовую лестницу, и вот знакомая зубчатая стена. На самом верху стены никого не было. Но Василиса успела заметить шлейф огненно-рыжих волос, скрывшийся за зубцами угловой башни, и моментально ринулась в ту сторону. Очутившись внутри, Василиса сразу узнала круглую комнату без окон и дверей. Здесь находилась та же кровать с резной спинкой из шишек и пик, полукруглый книжный шкаф, камин с решеткой и змеиных голов. Только зеркало оказалось другим, прямоугольным, в раме из цветов и крыльев фей. Да и подсвечники для переходов стояли другие, из меди, в узоре из мелких завитушек. Но в остальном комната оказалась зеркальным двойником Василисиной. Даже вечно лампа с абажуром из синего стекла все так же стояла на низком столике. Тем временем Лиса беззаботно уселась на белую шкуру и, поджав под себя колени, уставилась на огонь. Сейчас она была похожа на простую девчонку. Вот будущая белая королева — поправила волосы игривым жестом уверенной в себе красавицы. И вдруг на лифе платья сверкнуло черно-золотое крыло, та самая брошка, которую Василиса нашла в этой комнате. «Лиса!» — вновь позвала девочка, но мама ее не услышала. Наверное, эта маска скрывает людей от мантис. Девочка уже хотела снять маску, как вдруг зеркало прозвенело, и в комнату со смехом ввалился Нортон-старший. Отец был одет в богатый с вышивкой костюм, выглядел молодым и веселым, а кроме того, имел весьма заговорщицкий вид. «Не спишь?» — поинтересовался он, усаживаясь рядом с Лисой. Он попытался ее обнять, но девушка отстранилась. «Нет, потому что знала, что ты придешь», — ответила она довольно холодно. «Злишься?» «Ты снова был в другой параллели». «Ты же знаешь, почему!» — искренне возмутился он. «Я готовлю для нас убежище, если он... чтобы мы могли спрятаться, если Астариус выберет меня временем». «Или меня», — возразила девушка. «Ты хороший изобретатель, не спорю, но я хороший специалист по будущему». «Это не важно, потому что в любом случае мы убежим вместе». «Разве ты не хотел бы стать самим временем?» На лицо отца набежала легкая тень. «Острогор никогда этого не позволит, ты прекрасно знаешь». «Да, он совершенно точно проведает о плане Астариуса», — кивнула Лиса. «Я видела это в будущем и видела кое-что еще. Острогор...» Ее голос перешел на шепот. «Попытается нас разлучить. Я очень люблю тебя, Нортон, всей душой, всем сердцем», — горячо добавила она. «Но я видела, что наша нить судьбы тонка и вот-вот оборвется. У нас нет будущего. Почти нет». «Не говори ерунды», — возразил Нортон и, наконец-то, привлек к себе Лису. «У нас будет одна судьба, если мы захотим. Помни о силе духа». «Наше будущее зависит только от Острогора», — горько ответила Лиса. «А он не захочет нас отпустить». Нортон привлек ее к себе и поцеловал в губы, а затем в обе щеки. «Каждый сам повелевает своей судьбой. Помни об этом». «Я хотел бы, чтобы у нас родилась дочь», — вдруг произнес Нортон-старший. «Такая же, как ты. Рыжая-рыжая, с васильковыми глазами. Лиса-Василиса. Как тебе имя?» Но Лиса почему-то нахмурилась. «Ты знаешь, что у нас может ничего не получиться. Ты полудух, я же фея. А вдруг у нас родится Фейра?» Нортон-старший хохотнул. «Я — дух!» — сообщил он с пафосом. «Просто родился на Эфларе, и поэтому могу перемещаться между планетами». «Ты врешь!» — недоверчиво фыркнула Лиса. «Такого просто не может быть! А как же твои родители в таком случае перешли на Эфлару?» «Это лучше спросить у моего деда, Родиона Хардиуса. Он изобрел способ перемещения для духов». «Но он не ответит, ведь раскрытие этой тайны привело бы к масштабной катастрофе. Возможно, что к новой войне. Даже Острогору так и не удалось завладеть его секретом». «К тому же твой дед пропал», — вздохнула Лиса. Лицо Нортона-старшего омрачилось на какой-то миг, но вскоре вновь посветлело. «Если у нас родится ребенок, то мы точно будем знать, что наша параллель доминирующая». Он ласково провел пальцами по щеке Лисы, заложил прядку за ухо. «И ты забудешь о своих других жизнях?» — недоверчиво произнесла она. «Ради тебя?» «Да». «И все же мне не стоило отпускать тебя в первый раз». «Наверное. Но ты всегда была слишком неприступной», — со смехом сказал Нортон-старший, ласково гладя ее волосы. «Помнишь нашу прогулку в Драголисе? Ты даже не дала себя поцеловать. Я очень обиделся, между прочим». «Ты тоже не был настойчив», — улыбнулась Лиса. «Я боялся гнева матушки», — притворно испуганно ответил Нортон-старший. «Ты же знаешь, она мечтает женить меня на королеве, как минимум». Лицо Лисы вновь помрачнело. «Поэтому нам пришлось убежать на Асталу, войти в Орден Непростых и попасть в ловушку, гораздо худшую, чем мы могли себе вообразить». Нортон-старший резко качнул головой, словно отгонял неприятные мысли. «Давай вернемся к выбору имени для нашего ребенка», — произнес он, вновь целуя Лису. «Мне нравится твой вариант», — улыбнулась та. «Красивое, солнечное имя. Вот бы и вправду она была похожа на меня». «А по характеру на меня», — добавил Нортон, широко улыбаясь. «Такая же упрямая, обидчивая, вспыльчивая и эгоистичная? Вот уж не знаю». Нортон-старший вновь потянулся к Лисе, и Василиса решила, что настал момент для разговора. Одним рывком сняла маску, намереваясь обнаружить свое присутствие, но, увы, как только она это сделала, Мантисса исчезла. А Василиса осталась стоять одна в своей комнате. Судя по знакомым очертаниям зеркала и подсвечникам, увитым черно-золотым плющом, она вернулась в настоящее. Только вечно лампа на столике отсутствовала. Василиса вновь надела маску, чтобы вернуть прошлое, но, увы, ничего не изменилось. Она осталась в своем времени. Потрясенная увиденным, Василиса поспешно прыгнула в нуль зеркала, но попала всего лишь на верхнюю галерею. Прошло некоторое время, пока она добежала до лужайки, где проходил урок. Но, увы, там никого не было. Очевидно, Острогор просто захотел, чтобы Василиса увидела именно этот момент прошлого. Но вот зачем?